Рублев присмотрелся к ним повнимательнее, и через неделю оказалось, что исчезновения этих ребят происходили в дни ограблений. Это была уже улика, даже с юридической точки зрения. А поскольку комбат юристом не был, ему и подавно было достаточно информации, чтобы понять, что он встал на след. Связавшись с Костей, Рублев попросил его организовать срочный караван с каким-нибудь серьезным грузом. Например, с грузом лекарств для больниц. И так, чтобы этот груз был засвечен. Я так понимаю, что хотя эти ребята и куролесят на Кавказе, информацию про то, на кого надо бросаться, им дают все-таки из Москвы. Не моя забота, как ты это сделаешь, придумай сам. Мне только надо, чтобы эти ребята сделали стойку и отправились на дело. Ну, а за нами не заржавеет. Хорошо, Борис Иванович, я позабочусь. Хотя, чего тут заботиться-то? Груз и вправду есть. Отправляем завтра. Фура на Цхинвале. Пойдет через Ани, Киров и Джаву. Тебя такой маршрут устроит? Рублев представил себе карту и согласился. Да, пожалуй, подойдет. От красного рассвета до Джавы 15 км. Дай команду на грузовик, чтобы устроили аварийную остановку между Джавой и рассветом на серпантине. Не знаю, пусть колеса накачают, что ли, а мы их прикроем. Хорошо. Это я тоже оговорю. И вот какая штука. Если на то пошло, а давай я за руль посажу какого-нибудь из наших бойцов, у кого права есть категории Е. Зачем водил нервничать заставлять? Они тут у нас и так на взводе. Я уже нутром чую, что некоторые носят за пазухой заявление об увольнении. Хорошая мысль. И что-нибудь огнестрельное водителю организуй и сделай одолжение, только чтобы легальное, со всеми документами. Это само собой, мог бы и не говорить, возмутился Морецкий. И, наверное, не надо охраны вместе с фурой, хорошо? Чтобы лишней каши не было. Комбат отвернулся от поселка и посмотрел наверх. Там, 2 км по серпантину, а реально 400 м выше по склону, стоял грузовик. Его кабина была поднята, водитель лениво копался в моторе. Комбат был готов биться об заклад, что на самом деле мотор у Вольво в полном порядке, и стоит только заварухе повернуть не в ту сторону, в какую предусматривал план Рублева, как он со своей шаландой постарается свалить к чертовой матери. Рублев увидел, как на дорогу от красного рассвета выезжает автомобиль. Сейчас поутру дорога была совсем пустынна, и эта маленькая движущаяся коробочка отчетливо выделялась на серой ленте шоссе. Рублев подумал об автомобиле со своими бойцами, замаскированном в зарослях терновника неподалеку от грузовика. Борис прекрасно понимал, что он спрятан не слишком качественно, но ничего лучшего на этой горной дороге сделать было невозможно. Комбат надеялся, что бандиты слишком будут настроены на предстоящее нападение на фуру, чтобы активно глядеть по сторонам. Вытащив бинокль, комбат посмотрел, что за ранний транспорт катит по дороге. Это была девятка, белого цвета, с тонированными стеклами. Классический транспорт бандитов и отморозков. И, кстати, те самые джигиты, про которых шла речь, разъезжали как раз на белой девятке. Ну что же, кажется, на ловца и зверь бежит. Спрятав бинокль, комбат поднес к губам рацию и сообщил. «Готовность 1». Как только прозвучали эти слова, на Бориса накатило ледяное спокойствие, которое всегда приходило к нему, когда хорошо продуманная операция входила в завершающую стадию. Бандиты действовали всегда одинаково. Обгоняли своих жертв и раскладывали на дороге шипастую ленту. На узком серпантине развернуться могли только легковые автомобили. Но так или иначе они должны были сбросить скорость и остановиться. И вот тут их ожидали 2 пулеметных ствола, направленных в упор. От шквала пуль калибра 7,62 с дистанции 10 метров спастись в простой машине можно только в кино. Костя не преувеличивал, когда говорил о том, что его люди превращались в беспомощные мишени. На сей раз предстояло попасться в такую же ловушку. За плечами у Рублева висел Аксу. Быстро пробежав вверх по склону, Борис залег за его кромкой у стоянки, на которой расположился грузовик. Если водитель заметил, что к нему подбирается вооруженный дядька, он не показал виду. Морецкий умел подобрать толковые кадры. На сей раз бандиты не мудрили. Их автомобиль затормозил на стоянке. Из переднего сиденья выбрался коренастый парень с грубым, словно вытесанным топором лицом. «Помощь нужна?» — гортанно спросил он. «Нет, спасибо, я уже почти справился», — спокойно ответил водила. Нет, действительно, на удивление толковый парень. Голос спокойный, тон именно такой, какой надо. Ну, теперь посмотрим, что этот бравый джигит будет делать. Комбат выбрался чуть повыше, чтобы в случае непредвиденного осложнения сразу прийти на помощь. «А что везешь?» — невинным голосом осведомился джигит. «Я? Бинты, лекарства. Ваши же медицинские склады запросили». «Лекарства? Это хорошо. Открывай кузов!» — скомандовал джигит. «Что я тебе открою?» — удивился водитель. «Груз под пломбой. Я уже и так получу за то, что от графика отстал. Что думаешь, если я сломался, так кто-то это примет во внимание?» «Водила, открывай кузов, не тормози», — ответил бандит. «Посмотри на машину. Там люди нервничают». Комбат чуть приподнял голову и увидел, что над опущенным стеклом заднего сиденья девятки таращатся два автоматных ствола. «Ну что же, минус несколько очков вам, ребята. Надо быть внимательнее, когда меняется способ действия. А то засады строили грамотно, а вот как дело дошло до прямого нападения, оказались лохами. Ну, тем хуже для них». Рублев перевел предохранитель в режим автоматического огня, глубоко вздохнул, высунулся над кромкой склона и полоснул свинцовой плетью туда, где под тонированными стеклами прятались двое или даже трое противников. Комбат выпустил в машину половину рожка. По салону прошлась очередь, несколько пуль попали в колеса, лохмотья резины полетели в сторону, девятка просела на одну сторону. Бандит, который разговаривал с водителем, закрутился на месте, размахивая руками. В него Борис не стрелял, незачем. Наконец, тот завизжал резаным поросенком и бросился бежать. Комбат выпустил вторую половину рожка, теперь уже подойдя шага на три к машине. Распахнул пробитую переднюю дверцу, посмотрел внутрь. Там было трое, и шевелился только один. Наметанным глазом Борис понял, что это агония. «Круто работаете!» — воскликнул водила. Комбат махнул ему рукой, поменял обойму и вышел на шоссе посмотреть, как дела у драпающего бандита. Как и ожидалось, помощники комбата уже сидели на нем сверху и крутили руки за спину. Потом затолкали в салон автомобиля и направились в сторону стоянки. «Уезжай, братишка», — сказал Рублев, подходя к грузовику. «Легко, командир. Мне лишнего зрелища не надо. Спасибо, что так грамотно все разрулили. А то у нас ребята беспокоились, как теперь работать». Гул каркача мотором, Вольво выполз на серпантин, попрощался коротким гудком и укатил в сторону Цхинвали. Неприметный серый минивэн, в котором сидели двое помощников Бориса, остановился около него. Из задней дверцы вытолкнули трепыхающегося бандита. «Мужики, не убивайте, не надо!» — умолял тот, извиваясь на пыльном асфальте. Комбат подошел ближе, навис над гнусной тварью, еще несколько минут назад полагавший себя хозяином жизни, уверенный в собственной безнаказанности. «Ну что же, за все придется платить». «Ты же не на себя работаешь», — спросил комбат. «Нафига тебе почем зря целые фуры угонять и народ терроризировать?» «Есть у тебя заказчик, наверняка есть. И ты на него пашешь». «Есть, есть, хозяин», — торопливо затряс головой несчастный. Судя по всему, расправа, учиненная неизвестно откуда появившимся комбатом, впечатлила его так, что он готов был признать что угодно, вплоть до факта шпионажа в пользу инопланетной разведки. «Я так и думал. Не расскажешь, как его зовут и где живет?» Пленник колебался. По всей видимости, его наниматель был достаточно серьезным парнем, чтобы даже перед лицом откровенной угрозы, как дуло Аксу, направленное в лицо, бандит не мог расколоться. Ну что же, Рублев почувствовал, что заинтригован таким раскладом. «Я тебе не сразу голову прострелю», — пообещал комбат. «Сначала продырявлю что-нибудь не очень нужное. Как насчет правого яйца? Или лучше левое? Ты мне помоги выбрать, чтобы я тебе то, которое больше, не повредил. Я же не зверь». Кажется, у пленника на этот счет было иное мнение, потому что для начала он напрудил в штаны, на пятнистом камуфляже расплылось красноречивое мокрое пятно. Рублев презрительно усмехнулся. «Вот смотри, джигит, как тебя зовут?» «Бесо». «Бесо меня зовут», — пролепетал бандит. «Смотри, бесо, какая штука интересная получается. Вы тут гоп-стопом занимались, двух человек недавно убили, и тебе было все равно. Ты был с оружием и потому считал себя хозяином жизни. Ты был грозным и совсем не думал, что вседозволенность — это палка о двух концах. Она рано или поздно обязательно врежет по тебе так, что только сопли останутся».